Михаил Александрович Шолохов. «Тихий Дон». Произведение исполняет Николай Трифилов. Жарко, дюжа, сохлось все. Кабаков нету на ближних хуторах, не жди. Ну, заводи. Да ты ведь не мастак. Эх, Гришка ваш дешканить. Потяни, чисто нитка серебряная, не голос. Мы с ним на игрищах драли. Степан откидывает голову, прокашлившись, заводит низким, звучным голосом. Эй, уж ты не зорник, куда зорник? Томилин по бабье прикладывает к щеке ладонь, подхватывает тонким стенящим подголоском.